Одни вороны мелькали между деревьями, сопровождая отряд. Данауров брел за розвольнями, на которых полулежал больной красноармеец. Время от времени тот просыпался, изумленно глазел на Андрея и начинал свой сбивчивый рассказ о гибели Амгинского гарнизона. Андрей слушал и представлял, как захваченные врасплох красноармейцы выскакивали на улицу и попадали под пулеметы пепеляевцев. Над Амгой в ту ночь стоял морозный туман. Люди не отличали своих от чужих, и не было с ними командиров, которые могли бы приостановить панику. «Молчат они и лезут, молчат и лезут», — повторял боец. «Перед самым рассветом мы впятером спрятались в тайге, пошагали в Петропавловской, изголодались, обморозились, совсем ослабели. Неподалеку от Петропавловского два бойца легли на снег и не встали, а мы на карачках, но доползли». Над Андреем просвистели распахнутые крылья, прозвучало карканье, и ворон умчался в тайгу, как раскрещенная тень смерти. «Ворон да ворона — самые добрые птицы, только и советуют. Кради, кради, кради», — сказал боец, и это было совсем неожиданно. Андрей поглядел в седое с оранжевыми разводами неба. Справа в морозной мгле стояло солнце, окруженное полосами ложного света. Слева, над темной зеленью елей, высились горные вершины. Может быть, от того, что вершины походили на облака, у Андрея появилось радужное настроение. Горные вершины, в своем величии равные только Богу, манили к себе, хотелось взвиться над миром, встать на одной из таких вершин и оттуда увидеть все скрытое от сердца, от ума. Еще хотелось тишины, близкой к безмолвию севера. Строт решил устроить привал, но Джерге посоветовал пройти еще несколько верст. «Ночевать надо на Лисьей поляне. Там юрты есть, там сено и вода, однако». К вечеру тайга расступилась, открывая широкую равнину с разбросанными по ней стогами сена. Между стогами чернели юрты, слабые дымки курились над остроконечными крышами. Бойцы зашагали веселее, лошади заржали, звонче затокали копытцами олени. Опыт научил Строда быть осторожным. Перед ночевкой он решил осмотреть Лисью поляну. Якутское со свистящими согласными название «сосы-сосы» резало слух и почему-то настораживало, и словно в чем-то обманывало. «Не признаю предчувствий, а все-таки сосы-сосы — это скверно звучит», — сказал он. С востока Лисья поляна обрезалась сопкой, покрытой густым ельником. На западе соединялась с безымянным озером, и там находилось самое открытое место. С севера поляну прикрывала березовая рощица, на юге она сливалась с тайгой. Чадила коптилка, потрескивали дрова, куржавила от мороза юрта. Разговоры угасли, командиры погрузились в сон. У ледяного окна, положив голову на щиток, дремал пулеметчик. Светило легкое, как облако луна. У березовой рощицы, на дороге, ведущей в Амгу, часовые зябко постукивали валенками. Черной стеной поднималась тайга. Из ее глубины донесся волчий вой и злобно взметнулся над Лисьей поляной. Потом все стихло. Сняли три поста часовых. Красные расположились в четырех юртах. Из труб идет слабый дымок. По-видимому, все спят. Генерал Вишневский прочел донесение, широко перекрестился, сказал полковнику Андерсу: «Пора начинать, брат полковник». Андерс отдал команду. Продрогшие до костей дружинники расправили плечи, проверили оружием. Полковник вынул маузер из кобуры и первым, оступаясь в снег, зашагал на Лисью поляну. Генерал Вишневский наконец дождался своего звездного часа. Еще с вечера он стоял в засаде у Лисьей поляны, разведчики аккуратно доносили ему о приближении отряда Стродом.